встреча. Беседа сквозь силовое поле продлилась достаточно долго. Первым сдался Игорь. Комаров сопротивлялся еще несколько минут, но в результате тоже признал, что иного выхода у них нет. «И все же некоторое время я буду общаться с вами на дистанции», — любезно улыбаясь сказал Лейтс, когда они поставили свои подписи на двух листках мягкого пластика с русским текстом. «Людмила Васильевна присоединится к вам через несколько минут, не извольте переживать». «Ты не хитри!» — крикнул Комаров. «Мы ведь подписали твои бумажки!» «Видите ли, товарищ Комаров, мы находимся на борту разведывательного модуля, и до прибытия на главный корабль я могу показать вам лишь телеизображение сестры». «Тогда показывай и веди нас на этот свой флагман», — угрюмо приказал Саша. «Пожалуйста», — ответил инспектор. Силовое поле вдруг превратилось в полупрозрачный экран, и офицеры увидели лицо сладко спящей Люси. «Займите места в креслах», — попросил Лейтс. «Нам предстоят некоторые перегрузки». Ребята оглянулись и увидели, что из-под палубы выехали два широких мягких кресла. Не тратя времени на лишние вопросы, офицеры заняли предложенные места и сосредоточились на ощущениях. Саша ожидал, что перегрузки будут сродни тем, что ему приходилось испытывать при резких ускорениях в самолете или машине. Но модуль вздрогнул и пошел вверх. Тяжесть в теле была не такой уж серьезной, и при желании Комаров мог бы встать и пройтись. Однако необходимости в этом не было. Спустя несколько томительных минут аппарат вновь тряхнуло, и перегрузки закончились. Теперь офицеры чувствовали себя, наоборот, гораздо более легкими, чем на Земле. В том, что они оказались в космосе, ни Саша, ни Игорь уже не сомневались. Снова открылся люк. На этот раз в противоположной стене, и ребята обнаружили, что за ним располагается довольно просторное помещение. Посреди зала стоял длинный стол и изящные стулья, а вдоль обеих стен расположились шесть широких коек, покрытых вполне земными одеялами. Ни Лейтса, ни его помощника в кают-компании не было, так же как Люси. Зато был кое-кто другой. Во главе стола сидел и ухмылялся бывший лейтенант Зайнуллин собственной персоной. «Кого я наблюдаю?» — процедил сквозь зубы пограничник. «Целых два героя нашего времени. А как же верность принципам марксизма-ленинизма? Какие-то вшивые 100 тысяч долларов оказались сильнее идеалов?» Саша отметил про себя, что татарина работодатели особо не балуют. После недолгих размышлений Комаров решил, что Зайнуллина чужаки привлекли к делу, скорее всего, как раздражающий компонент, способный держать офицеров в постоянном тонусе. «Захлопни пасть», — грубо ответил Саша. «Дома тебя ожидает вышка, а потому мы можем прямо сейчас свернуть тебе шею и будем абсолютно правы». «Не, Комар, не станете вы этого делать», — Зайнуллин покачал головой. «Вы же солдаты, а не убийцы. К тому же на далекой планете любой землянин будет вам роднее мамы. Что выпучили глазенки? Или ты еще не понял, куда мы направляемся?» «Да уж не глупее паровоза», — ответил Саша и уселся за стол. «Ладно, татарин, временно я от тебя отстал. Но учти, что шуточки вроде холостого выстрела из автомата тебе больше с рук не сойдут». «Мне так страшно», — пограничник скривился, словно собираясь заплакать. «Можно я выйду в туалет?» «Актер из тебя как из хрена пионерский горн», — сказал Комаров. «Когда здесь прием пищи?» «Когда угодно», — Зайнуллин почему-то успокоился и ответил уже вполне нормальным голосом. «Вон тот аппарат, пищевой синтезатор. Готовит вполне прилично. Видишь, на стенке высвечено меню. Ткни пальцем в нужную строчку, и он сразу же выдаст блюдо». Саша на всякий случай остался на месте, а к синтезатору подошел Игорь. «Гамбургер», — прочитал Голиков. «Вражья кухня». «У них тут полный набор», — пояснил Зайнуллин, — «вплоть до лягушек и змей». «А нашего ничего нет?» — спросил Игорь, продолжая читать. Фальшиво удивился. «Горячая собака! Тьфу ты! Это чья кухня? Корейская?» «А еще в Штаты собирались!» — пограничник рассмеялся. «Это тоже их прикол!» «Образованный какой!» — Голиков ухмыльнулся. «А как это ты...» «Пошутил!» — Зайнуллин перестал смеяться. «Плосковато, Гайдар, шутишь!» «Я вижу, вы освоились!» — прерывая их беседу, спросил Лейтс. Он наконец-то соизволил появиться перед офицерами живьем и даже уселся с ними за один стол, заказав предварительно чашку кофе. «На Авесте это чудесное растение не водится», — пояснил он, указывая на свой напиток. «Но я прихватил с собой несколько мешков и вложил его параметры в память синтезатора». Монопольное владение рецептом может принести неплохую прибыль, как вы считаете? Будет чем заняться на пенсии. «Ваши мелкобуржуазные проблемы нам непонятны», — ответил ему Игорь. «Бросьте, товарищ Голиков», — Лейц раздраженно махнул рукой. «Вы не на комсомольском собрании. Став наемниками, вы автоматически переместились из социалистического лагеря в свободный мир частного капитала, так что извольте перестроиться». «Куда подевалась его вежливость?» — с иронией спросил Игорь у Саши, намеренно обозначая инспектора в третьем лице. «Он теперь босс», — в той же манере ответил Комаров, — «а мы — наемники, военно-прикладные проститутки». «Меня зовут Лейц», — спокойно вмешался в их диалог инспектор, — «а моего помощника — Гурк». «Теперь я знаю, как зовут Сагиба», — с притворным подобострастием громко шепнул товарищ Комаров. «Ой, я как счастлив!» «Брат, скажи мне его имя, или я не вынесу мук и умру», заламывая руки, как в индийском фильме, поддержал его кривляние Игорь. «Прекратить!» — потеряв терпение, крикнул Лейц. «Я нанимал вас для работы, а не для балаганного кривляния. А вы, Зайнулин, над чем смеетесь?» Пограничник изо всех сил старался сдерживать смех и потому беззвучно трясся, прикрывая лицо руками. «Я рыдаю, инспектор!» Не отнимая рук от лица, пробормотал Зайнулин и скорчился от нового приступа. «Хорошо», — Лейц резко поднялся из-за стола. «Поговорим завтра утром. Сейчас корабельное время 23 часа, так что спокойной ночи». «Я могу повидать перед сном сестру?» — став серьезным, спросил Саша. «Нет», — мстительно улыбаясь, ответил инспектор. «Вы увидитесь только, когда поймете, что обратная дорога лежит через полное согласие и взаимопонимание со мной и моими соратниками. Всего хорошего». Дверь за инспектором стремительно закрылась, Комарову осталось только сжать кулаки и треснуть ими по столу. «Сами нарвались», — прокомментировал произошедшее Зайнулин. «А у тебя, Комара, ничего, сестренка, как-нибудь я до нее доберусь. Скорее я выброшу тебя в космос, а потом выловлю и пошинкую твою замороженную тушку тоньше, чем сервелат в ресторане», — пообещал Саша. «Заметано», — согласился пограничник. «Кто вперед, тот и пиво пьет. Вы шурупы как хотите, а я отбиваюсь». Он завалился на одну из коек и зевнул. Свет над его кроватью потускнел, и спустя пару минут по отеку разнесся сдержанный храп. Офицеры молча доживали созданные синтезатором гамбургеры, запили их колой и тоже легли спать. Правда, на койке у другой стены. Игорь спал беспокойно, то и дело просыпаясь и поглядывая в сторону Зайнулина. Тот прерывать свой сон не собирался, по крайней мере храпел непритворно. Комаров тоже спал сном праведника, и, глядя на товарища через пару часов, Игорь все-таки успокоился.